23:55. Спустившись в подвал, я в одном месте стираю с зеркала пену, которую распылили по приказу стояка. Надо рассмотреть свое отражение. Нижняя губа вспухла и еще кровит. Глаза мутные, щеки бледные, под глазами мешки. Я похож на труп, вынутый из реки через неделю после самоубийства. Надо бы сделать вскрытие. В буквальном смысле. Я стягиваю рубашку, затвердевшую от крови и рвоты. Неужели у меня выдался такой бурный вечерок? Прям не верится. Так, теперь осмотрим тело. Да, пока рано принимать желаемое за действительное. Живот, конечно, еще не превратился в брюхо, но уже наметился и растет потихоньку. На груди мышцы не играют. Торса, в сущности, вообще нет. Так торчат два лысых розовых соска. Некоторые все компенсируют широкими плечами, но у меня и тут недостача. Общее впечатление – худой и какой-то обвислый. А скоро и вовсе буду дряблым. Дамы, налетайте. Подешевело. Я ложусь на пол, чтобы пару раз отжаться, и тут же засыпаю.